чтобы было куда выпрыгнуть», — саркастически комментирует Сунок. «Ты же сама постоянно это говоришь», — удивляюсь я ее словам. «У меня столько адресов компаний, которые хотят, чтобы ты их рекламировала». Меняет тему разговор Энни. «Половина блокнота исписана, а получается, все зря. Жаль, конечно, соглашаюсь я с ее чувствами. Но что теперь делать? Так случилось. Нужно не выяснять, почему именно сгорел дом, а решать, что делать дальше. Ну если знаешь, что делать, тогда решай», — предлагает слегка успокоившаяся, но все еще злая Анни. «Я не знаю, ничего в голову не приходит, признаюсь я, измотана физически и эмоционально, мозги не работают». Сунок несколько секунд пристально смотрит на меня. «Чего тут размышлять?» — выносит она вердикт. «Звони своему красавчику, проси помощи». «Какому еще красавчику?» — не врубаюсь я сходу. «Японскому. Акира-сан, не собираюсь я ему звонить». «Тогда снова поедешь к Ханпап есть». «Никуда не поеду, сама справлюсь, без смазливых». «Ты че, и вправду на него запала? С чего вдруг такое заявление? Если бы он был тебе безразличен, уже бы номер набирала». Напрягаюсь в попытке перестроить собственное мышление и думать в парадигмах женской логики. Помучившись, сдаюсь, поскольку до сих пор очень слабо шарю в такой штуке. «Глупости. Делаю я небрежный взмах рукой в сторону Сунок. Просто не хочу быть должником. Ха!» — насмешливо восклицает та. «А питаться одной лапшою хочешь?» — сказала. «Бери трубку и звони, идиотка». Наклонив голову, оценивающе смотрю на раздухарившегося боевого хомячка, вспоминая драку, в которой она мне фингал поставила. «Сейчас я в гораздо худшей форме. Смерти хочешь?» — ласково интересуюсь у Энни, удачно вспомнив популярную дорамную фразу. «Босс», — подает голос, старательно молчащая до этого момента Йоны. «Ваша старшая сестра просто напоминает, что господин Такаси занимает высокую должность, имеет обширные связи, и он, японец, высока вероятность, что он знает, как справиться с возникшей проблемой». «Госпожа Сунок хотела сказать об этом». «Да», — подтверждает госпожа, возможно, тоже вспомнив нашу драку. «Именно это и хотела сказать. Для этого не нужно было произносить столько слов. Проще надо быть, а не проще. Тогда и люди к тебе потянутся». «Ты», — восклицает в ответ та, мгновенно возвращаясь на режим. «Коза упертая, никогда не слушаешь, когда тебе говорят, нисколечко уважения ни к кому нет, а у тебя никакого инстинкта самосохранения нет», — думаю я, смотря как орущая родственница Юнми показывает на пальцах, сколько именно у меня не хватает. «Даже Мяу Каннан не боится, отмороженная. Все, помолчи, пожалуйста», — требую я от нее. «Твоя точка зрения ясна. Сейчас я хочу услышать мнение Йоны. Что ты предлагаешь?» — спрашиваю у личного менеджера. «Вам нужна информация», — коротко сообщает она. «На следующий день назначена встреча с господином Такаси. Предлагаю обсудить возникшую ситуацию с ним». Напрягаю извилины, заставляя себя мыслить. Что-то совсем мозг отказывает. Смысл какой тащиться завтра в Аматисандо Хиллз, не понимаю я. «Денег-то нет, у вас будет встреча с господином Такаси», — терпеливо повторяет Йоны. «Ага, он, значит, закроет универмаг для моего шопинга, а я ему такая, у меня финансы на нуле, я так, поболтать зашла. Нормально будет?» — смотрю поочередно на подвисших Йоны и Сунок. «Я об этом не подумала», — признается менеджер и предлагает решение. «Вы можете попросить перенести встречу в другое место». Не успеваю ничего сказать, как вмешивается Анни. «На нее тоже в чем-то идти нужно», — подает она голос. «А в том, что куплено, разве не пойдет?» — удивляюсь я. «Он же сказал, низкий уровень», — хмуро отвечает сеструха. «Но я же все равно пришла бы в Аматисандо Хиллз не в брендах, ты бы пришла за покупками, а теперь собираешься на встречу», — восклицает Анни, раздраженная тем, как можно не понимать очевидных вещей, и должна соответствовать уровню проводимого мероприятия и участников. Вновь напрягаюсь, пытаясь думать, как кореянка, но опять не выходит. Вместо озарения и просветления сознания, в висках начинает зверски ломить. «Все, уже совсем не соображаю, честно признаюсь перед всеми и требую. Говорите, что делать, и я пошла лежать. Нужно действовать, как решили», — недовольно произносит Анни. «Устроишь сначала шоппинг, а потом поговоришь с Такаси, и потрачу последние деньги», — уточняю я, желая понять, все ли правильно понял. «Да», — восклицает сеструха. «А после?» — «А после он либо решает твои проблемы, и деньги потрачены не зря, или ты возвращаешься в Хангук, но там тоже нужно выглядеть соответственно. Ну, В принципе, логично, соглашаюсь с ней, израсходовав остатки умственной энергии на размышления. Шмотки пригодятся в обоих случаях, но Йоне нужно платить зарплату и на что-то жить. Как-то сложно, выражаю сомнения по поводу предложенного плана. Может, есть более экономный вариант, без растраты остатков финансовых средств? Идиотка, ты что, хочешь, чтобы он сорвался? Мгновенно взрывается Анни. В смысле, чем больше мужчина тратит на женщину, тем больше он ее ценит. Закрыть универмаг, представляешь, какие убытки. Думаешь, Такаси решит просто о них забыть, он уже в тебя вложился, и станет думать в 10 раз сильнее над решением твоих проблем, чтобы ничего не потерять. Мне кажется, лучше избавиться от идиотки, которая тебя подставила, чем продолжать иметь с ней дела и дальше. Делюсь я своим видением ситуации. Ты ничего не понимаешь, машет на меня рукой Анни. Слушай, делай, что тебе говорят. Ну, в принципе, закупаться буду ведь на свои, думаю я, чувствуя усиливающуюся головную боль. Устроить санитарный день в гипермаркете красавчик сам вызвался, никто его не просил. Черт, как башка болит. Нужно вызвать медсестру, попросить лекарства. Все, поняла, принимаем этот вариант за базовый, говорю я, решив еще раз обдумать ненравящуюся идею завтрашнего похода после того, как полегчает. Время действия. 13 июля, начало 10 утра. Место действия. Токио, возле Эматисандо Хиллз. На заднем сидении большой, блестящей черной машины премиум-класса, находится Юнми Йоне. «Босс, посмотрите, пожалуйста, на меня», – просит Йоне. Поворачиваю к ней голову. Менеджер хочет убедиться, что маска на моем лице сидит правильно. Машина подъезжает к пункту назначения и нужно начинать использовать средства маскировки, чтобы меня не спалили папарацци. Очки с темными стеклами, бейсболка с большим козырьком и тканевая маска, максимально закрывающая лицо. Все как в дорамах про жизнь эстрадных звезд. Инкогнито. Все хорошо, придирчиво оценив эффективность примененной защиты, сообщает Йоне. Мычу сквозь тряпку, показывая, что понял, и отворачиваюсь, чувствуя себя в некотором роде заложником ситуации. Вчера я собирался еще раз, после того как наладится с головой, поразмыслить над вопросом, так ли нужен этот шопинг, но медсестра, у которой я попросил каких-нибудь лекарств, вместо них притащила доктора, устроившего мне внимательный осмотр. Закончив, Ишу отдал указание, и в результате вместо одной таблетки, которой, как я думал, все и обойдется, мне вкололи подряд аж сразу три препарата, после которых захорошело настолько, что глаза получилось продрать лишь на следующее утро, когда разбудили на осмотр. К тому же, напрягать мозг не только времени не было, но, как еще оказалось, и смысла. Йоне сообщила, что вчера с ней связался представитель принимающей стороны, с целью согласования плана мероприятия. Она, с дозволения Сунок, подтвердила достигнутые ранее договоренности. Куда тут было отказываться? Пить боржоми было уже поздно. Нужно было одеваться, маскироваться и ехать. Из больничного корпуса выбрались на улицу, спустившись сначала на служебном лифте, далее, по странно пустому коридору, в котором навстречу не попалось ни одного человека. Сопровождали нас на этом пути два спортивных японца в черных костюмах и представитель семьи господина Такаси, как он назвал себя при знакомстве. Еще в момент путешествия в замкнутом пространстве лифта в присутствии трех незнакомых мужиков в мою голову внезапно пришла умная мысль. А вдруг это похищение? Подумал я. Как сейчас завезут куда-нибудь, будут потом деньги вымогать, да пальцы почтовыми конвертами рассылать. Причем, когда осенило, ситуация была такая же, как с боржоми. Думать раньше было уже поздно. Заниматься этим следовало в тот момент, когда доктор рекомендовал никуда не мотаться, а лежать тихо на кроватке и беречь голову. Но подобное времяпровождение уже так достало, что идея выйти из больничных стен завладела мною полностью, а в лифте делать что-нибудь было уже бессмысленно. Оставалось лишь надеяться на то, что у Йоне все под контролем, и она не просто так иногда заглядывает в свой планшет, а сверяется с контрольными точками. И Сата Харука четко отслеживает мой трансфер, спасет, если вдруг, а если сама не сможет, позвонит кое-кому в миграционную службу, а там, воины в матросках во имя Луны, как дадут всем. Похоже, волнения оказались напрасны, констатирую я, увидев, как машина останавливается у стеклянных раздвижных дверей, похожих на вход в торговый центр. Живым довезли, теперь надо сидеть и ждать, пока мне откроют двери и выпустят. Не забывать, что в данный момент я косплею принцессу, хрупкую и трогательную. Несколько позже, внутри Аматисандо Хиллз, изнутри, у главного входа в торговый центр, лежит длинная ковровая дорожка, используемая в случаях приема VIP-персон. По обе ее стороны, с четко выверенными интервалами, выстроены молодые работницы в одинаковой фирменной одежде, в одинаковых позах. Они терпеливо ждут, смотря на вход. Наконец, половинки дверей раздвигаются и, друг за другом, внутрь входят две девушки, лица которых скрыты за масками и темными очками. Встречающие синхронно кланяются, после чего медленно распрямляются, озаряя пространство впереди себя радостными улыбками. К девушке в костюме из светло-голубой джинсы, вошедшей первой, подходит представительный мужчина в светлом костюме и, поклонившись, представляется директором Аматисандо Хиллз, сообщает, что будет счастлив, если он и руководимый им коллектив сможет хоть в чем-нибудь оказаться полезным госпоже. Секунду помедлив, госпожа вежливо наклоняет голову и, после приглашающего жеста директора, отправляется сопровождаемая им по парадной дорожке. При этом она не смотрит по сторонам, словно происходящее ей привычно до скуки. Несколько позже, две девушки из команды торжественного караула встречи Юнми последними стоят в очереди у лифта, ожидая, когда им удастся подняться на свой этаж. «Ты узнала, кто это?» Наклонившись к уху, наверное, своей подруге, спрашивает одна из них. Та в ответ выдыхает, делая ПФФ, и отрицательно мотает головой. «Я тоже», — огорченно признается спросившая. Но Аматисандо Хиллз закрывают только для посещения близких родственников семьи Такаси. «А кто у них такая молодая?» — задает вопрос ее собеседница. «Не знаю. Был еще случай, когда магазин закрывали», — бесцеремонно сообщает молодой мужчина в форме охранника, незамеченным подойдя сзади к разговаривающим. «Мне об этом рассказал один родзин, работавший здесь раньше. Отец Акира-сан, когда-то давно, приказал сделать так для родни своей невесты». Отвернувшись от охранника, которому точно удалось произвести впечатление своей осведомленностью, девушки смотрят друг на друга широко распахнутыми глазами. «Она, невеста Акира-сан?» Поборов онемение, шепотом спрашивает одна из них. «Вот это новость», ошарашенно отвечает ей подруга. «Но кто она такая? Узнаем. Если она где-нибудь снимет маску, узнаем». Время действия. Этот же день, двумя часами позже. Место действия. Задание Аматисандо Хиллз. За закрытыми для посетителей дверьми, практически у самого входа, сидит Йоне. Для создания алиби, в котором личный менеджер сопровождает своего босса на переговорах, ее не кормит, и перед ней на столе стоит лишь стакан воды. Ее работодательница в это время расположилась за прекрасно сервированным столиком, находящимся на лучшем месте в зале, в компании симпатичного молодого богача и потомка древнего рода, с которым она непринужденно общается. Юнми в новеньком, буквально только вот приобретенном деловом костюме всемирно известного бренда. В ее ушах тускло поблескивают матовым золотом новые сережки, а недавно сделанная стрижка ей очень идет. Кажется, комплект обновок позволяет девушке чувствовать себя гораздо уверенней. «Как ваше впечатление от Аматисандо Хиллз, Агдан-сан? В нем чувствуется стиль, Акира-сан. Я тоже так считаю. А как вам понравился шоппинг? Было неожиданно здорово», ярко улыбнувшись, признается Юнми. «Оказывается, я уже забыла, насколько это может быть увлекательно. И вообще, очень круто, когда ты единственная покупательница. Очень рад, что вы довольны, Агдан-сан», тоже улыбается японец, поняв, что его собеседница показала свои истинные чувства. «Надеюсь, обед тоже вызовет у вас такие же сильные положительные эмоции, как и покупки. Я составил меню, руководствуясь вашими вкусами. Много мяса и овощей, как вы любите. Дама Аригата, Акира-сан, это очень неожиданно и несколько настораживающе. Скажите, в чем причина вашего внимания к моей персоне? Вы очень красивая», улыбается в ответ мужчина. «Находиться рядом с такой девушкой уже награда для любого мужчины. Но вот сейчас вызвать положительную реакцию девушки у собеседника не получается». Юнми, никак не прореагировав на комплимент, внимательно всматривается в глаза Акира. «И вы не только красивы, но и очень талантливы. Это признано уже во всем мире. Кроме этого, вы еще и умны. Я смотрел шоу с вашим участием, на котором обсуждались проблемы образования. Вы просто интеллектуально уничтожили всех своих оппонентов. Наблюдать, как вы это делали, было невероятно интересно. Здесь, не сдержавшись, Юнми довольно улыбается. За всю свою жизнь мне ни разу не повстречалась девушка, даже отдаленно похожая на вас, смотря честными-причестными глазами, признается Акира. Думаю, вероятность нашей встречи равна шансу 1 на миллион, 100 миллиардов. Один шанс из 100 миллиардов, снова став строгой, бесстрастно объясняет Юнми. И то, если вам очень повезет, вы везунчик, Акира-сан. Приятно об этом узнать, улыбается отмерший льстец, после того, как его тормознули посреди пения дифирамбов. Значит, у вас ко мне только личный интерес, явно показывая выражением лица недовольства, спрашивает Юнми. Конечно, он есть. Было бы неправдой сказать, что это не так. Однако я не только ценитель женской красоты, но еще и работник известной музыкальной корпорации, который абсолютно уверен, что если он приведет в нее такую талантливую и гениальную личность, как Агдан-сан, то это станет для него карьерным триумфом, а также событием, которое будет вписано в историю Соны Мусид с золотыми буквами. Простите за вопрос, Акира-сан, который, скорее всего, будет за гранью приличия, но мне очень хочется узнать, почему человек такого уровня, как вы, работает наемным работником. Не беспокойтесь, ваш вопрос не причиняет неудобства. Дело в том, что за свою долгую историю семья Такаси стала владелицей множества как финансовых, так и материальных активов, требующих грамотного управления и контроля. А мой уважаемый отец считает обязательным иметь практический опыт, прежде чем занять высокую руководящую должность. Ясудатама, фамильная корпорация, принадлежащая моей семье, владеет частью Соны Мусиц. У меня была возможность выбирать место для демонстрации своих способностей. Я остановился на Соны Мусиц из-за своего увлечения музыкой. Таким образом, вы сейчас занимаетесь оттачиванием своего мастерства для будущих побед? Спрашивает Юнми, не став уточнять, какая музыка нравится собеседнику и желая удерживать разговор в деловых рамках. Именно так, кивнув, подтверждает Акира. Хорошо, я поняла, сообщает ему Юнми и предлагает. Давайте сразу перейдем ко второй части вашего объяснения, про золотые буквы. Пропустив первую, этот аспект жизни меня не интересует. В данный момент я сосредоточена на завоевании мирового музыкального господства. Допускаю, что после того, когда этого достигну, мои интересы могут измениться, но не сейчас. Понимаю, уважительно наклоняет голову Акира. Вы становитесь еще совершеннее в моих глазах. Немногие люди могут сказать, что имеют в своей жизни четкую цель. Нет предела совершенству, еще раз поощряет его улыбкой Юнми. Именно так, улыбается ей в ответ собеседник и предлагает. Тогда вы готовы обсудить аспекты возможного сотрудничества, госпожа? Да, но хочу, чтобы перед этим вы вначале выслушали меня, просит Юнми. Есть ряд проблем, узнав о которых, вы, возможно, решите внести изменения в свои планы. Внимательно вас слушаю, Агдан-сан, став серьезным, отвечает сотрудник международной корпорации. В течение нескольких минут он внимает рассказу возможной перспективной сотрудницы, которая, резонно решив, что раз человек приложил усилия для того, чтобы узнать пустяк вроде ее вкусовых предпочтений, то про тюрьму он точно знает, начинает рассказывать историю с японского периода, знакомя со своим темным корейским прошлым лишь при необходимости. Поэтому ее монолог получается довольно коротким. Акира, выслушав его, ненадолго задумывается, что я думаю о нарушении вами подписки о невыезде, наконец произносит он, смотрящий на него с ожиданием Юнми. Первое, это может быть просто ложью. В подтверждение этому, факт свободного пересечения границы. Если бы существовало ограничение на ваше перемещение, то соответствующие органы надзора должны были его выполнить, а этого не произошло. Второе, если допущена ошибка и ограничение действительно существует. Насколько знаю, данное нарушение не из тех, которые сразу наказывается помещением под стражу. Обычно, для первого раза, все заканчивается штрафом. Конечно, между японскими и корейскими законами есть различия, но уверен, что в оценке именно этого деяния они не могут быть абсолютно непохожими. Для начала вам нужно обратиться к соответствующим службам Хангук и удостовериться в существовании вашей проблемы. Далее действовать в соответствии с полученной информацией. А если существует, что тогда? Тогда вы вступите в официальную переписку с вашей судебной системой. Гораздо комфортнее заниматься этим, находясь на свободе и имея различного рода поддержку. От юридической до моральной, от ваших поклонников. Уверен, По истечению какого-то времени, взаимопонимание по данному вопросу будет достигнуто, а ваши потери окажутся совсем не такими огромными, как вам сейчас кажется. Японец делает паузу для усвоения его слов и продолжает. По поводу рабочей визы и вашего возраста. Насколько мне известно, в октябре у вас будет день рождения. В Ниппон люди считаются дееспособными по достижении 20 лет. В данный момент на календаре, середина июля. У вас есть 3,5 месяца на подготовку. Он делает паузу, ожидая вопроса. К чему? Вынуждена спросить Юнми. К решению вопроса с агентством Fun Entertainment, невозмутимо сообщает ее собеседник. Скажите, Агдан-сан, у вас есть намерение в их отношении? Что вы собирались делать? Юнми пожимает плечами. Хотела найти команду вменяемых юристов и придумать способ их удаленного контроля, чтобы участвовать в процессе без своего личного присутствия в Корее. Пока не решу этот вопрос, я не хочу рисковать, заключая контракты на сотрудничество. Чего именно вы опасаетесь? Зная уровень ненависти ко мне нынешней хозяйки агентства и ее жадность, чего угодно. Например, какого-нибудь судебного решения о том, что все заработанные деньги я должна перечислять ей. Суд не может вынести решение о 100% изъятии получаемого дохода. Хорошо, обязуют отдавать 90%. Как меня это утешит? Самое неприятное в такой ситуации – это неопределенность. Невозможно жить, строя планы, работать, чтобы потом вдруг, бац, на счете, практически ноль. А у тебя обязательства, выступления, к примеру, костюмы, проживание, питание и не только для тебя одной. И как быть? Японец одобрительно качает головой. Вы, умная девушка, делает он комплимент. Правильно просчитываете возможные варианты. Говорят, жизнь лучший учитель, господин Такаси. Да, кивает в ответ молодой мужчина. Нельзя упускать возможность чему-нибудь научиться. Не поняв, не была ли последняя фраза намеком на ее отсидку, Юнми с подозрением смотрит на собеседника. Есть вариант, прибегнув к которому вы сможете избежать судебных разбирательств, сообщает тот. Какой? Вы проведете концерт в Tokyo Dome. Я, да, смотрите. Вместимость стадиона в случае, когда на нем проводится шоу, примерно 50 тысяч зрителей. При минимальной цене билета для таких мероприятий в 10 000 йен, это даст сумму в 500 миллионов йен. Но, думаю, в текущий момент довольствоваться минимумом будет совершенно неправильно. Уровень популярности Агдан-сан в Ниппон сейчас настолько высок, что даже заявив цену в 50 000 йен, уверен, все билеты будут распроданы за пару дней. Если концертов будет два, как обычно делается, в субботу и воскресенье, то выручка, соответственно, удвоится. Хм, озадаченно хмыкает Юнми, весьма удивленная поступившим предложением. 50 тысяч йен, это около 350 долларов. Недорого ли за один билет, все зависит от именитости исполнителя. Насколько я знаю, в Ниппон, сейчас нет никого известнее Агдан-сан, реинкарнации Мяу Каннон. Такаси проникновенно смотрит в голубые глаза Юнми. Возможно, стоимость билета может оказаться еще выше. Низким голосом, с доверительной интонацией сообщает он, $350 умножить на 100 тысяч билетов, мечтательно считает вслух Юнми. Заметно, что простейшие математические вычисления оказывают на нее возбуждающее действие. Это получаешься, $35 миллионов. Явно впечатленная полученной суммой, девушка как-то по-особенному смотрит на Акира глазами, в которых отчетливо заметен легкий бриллиантовый дым. Часть из них придется потратить на аренду площадки, подготовку, уплату налогов и проценты сон и мусиц, предупреждает тот. Думаю, на это уйдет примерно 40% от общей суммы. Юнми быстро пересчитывает, чуть морщится, но соглашается, кивает. Размер остатка ее устраивает. И когда можно будет провести концерт, наклоняясь вперед, тем самым показывая свою явную заинтересованность, спрашивает она. Обычно площадки для выступлений бронируются за несколько месяцев вперед, спокойно отвечает Такаси, все это время, очень внимательно наблюдавший за эмоциями на лице собеседницы. С большими сценами ситуация попроще, поскольку не так много исполнителей, способных продать сразу много билетов. Думаю, можно говорить об интервале в 3-4 месяца от сегодняшнего дня. Нужно не забывать о необходимости подготовить концертную программу. Как раз время, оставшееся до вашего дня рождения. Это большой объем подготовительной работы, говорит Юнми. Также потребуется начальное финансирование. У меня нет команды и денег, плюс опыта проведения таких масштабных мероприятий. Я, как представитель Соны Мусиц, возьму ответственность на себя», – спокойно произносит Акира. «Всю организацию проведения концерта». Юнми удивленно смотрит на японца. «Вам придется побеспокоиться только о его музыкальном наполнении», – говорит тот. «Вы сможете написать новые песни для выступления?» Юнми, в ответ, думая о чем-то своем, медленно кивает, оценивающим взглядом рассматривая собеседника. «Да», – отрешенно отвечает она и тут же восклицает. «Фан Интертейнмент попытается сорвать выступление каким-нибудь дурацким судебным иском. Что делать с этой проблемой?» Девушка требовательно смотрит на японца, желая от него немедленного решения неприятного вопроса. «Заключить с вашим бывшим агентством юридическое соглашение», – спокойно отвечает тот, – «в котором будет определено, что оно не вмешивается в вашу работу, а вы, взамен, после проведения концерта, выплачиваете ему 10 миллионов долларов». Я, аж привстав в кресле, искренне изумляется Юнми. 10 миллионов долларов, Инджу. Акира ничего не говорит, ожидая продолжения. Скорее в аду выпадет снег, чем я заплачу ей хоть одну вону. Никогда этому не бывать. Юнми, пылая праведным гневом, плюхается обратно на свое место. Я предполагал, что моя идея вам не понравится, чуть улыбнувшись, признается Акира. Но надеюсь, что после того, как вы возьмете свои эмоции под контроль и оцените, вы ее примете. Снова кормить Инджу, с чего мне вдруг захочется это делать? Давайте я попробую объяснить, а вы просто послушайте. Согласны? Юнми делает недовольное выражение на лице, несколько секунд молчит, потом, все же решив уступить просьбе, кивает. Отлично, произносит Акира, с удовольствием проследив фейерверк эмоций, и начинает растолковывать. Очевидно, что в случае отсутствия финансового урегулирования с компанией Fun Entertainment концерт в Tokyo Dome не состоится. Никто не захочет брать на себя риск финансовых потерь, зная, что работа может быть остановлена в любой момент. И вместо подготовки к шоу, которое могла бы увидеть вся Япония и мир, вы займетесь поиском денег для найма команды адвокатов, а после станете удаленно контролировать их работу. Думаю, времени на это уйдет минимум полгода. Если же начнутся апелляции в вышестоящие суды, а они, уверен, будут, то длительность разбирательства может увеличиться до года, а то и больше. При этом вы будете не зарабатывать, а только тратить. Причем, вряд ли вам удастся добиться полной отмены первого судебного решения. Скорее всего, в случае победы, ваши требования будут удовлетворены частично, что означает изменение 10 миллионов на какую-нибудь меньшую сумму. Но, если учесть затраты на содержание команды юристов в течение года и этот же год, потерянный для заработка, предположу, что выигрыш, если и будет, то окажется не таким уж большим и вряд ли вас обрадует. А если вы проиграете, результатом станут одни убытки. Юнми, задумавшись, молча смотрит на японца, режущего правду матку. Это ведь не последний концерт в жизни, переходит тот уже к убеждению, предлагая взглянуть на вопрос с его точки зрения. Несомненно, с течением времени ваша популярность снизится, так происходит со всеми исполнителями. Суммы, получаемые за выступление, станут не такими большими, как та, о которой мы сейчас говорили, но это будут только ваши деньги, на которые никто не сможет наложить взыскание. Не вижу для вас каких-то сложностей проводить в будущем несколько подобных концертов в год. К тому же, представьте, какое сильное разочарование будет у госпожи Инджу, когда вы с ней расплатитесь. Наверняка она собиралась как можно дольше досаждать, создавая всяческие неприятности на вашем пути и радоваться, зная, что вы о ней думаете и злитесь. А вы одним ударом лишаете ее такой возможности, оставляете ее в прошлом, сами двигаясь вперед. Акира замолкает, желая, чтобы сказанное им усвоилось в голове у собеседницы. Над столом повисает тишина. Агдан сурово молчит, смотря сквозь уговорщика. Он же сидит, откровенно любуясь девушкой. «Давайте, я еще раз перечислю все, что сказал, только кратко», — предлагает он и, сочтя молчание согласием, приступает. «Итак, слушайте. Госпожа Агдан-сан станет первой в истории корейской исполнительницей, которая проведет сольный концерт в Tokyo Dome, тем самым показав всем наглядно, кто есть кто, на самом деле и чего стоят слова руководства ее прошлого агентства. Она заработает много денег, расплатится по судебному решению, освободит себя от скучных судебных разбирательств и сэкономит минимум год собственной жизни. После финансового урегулирования дел, у нее останется крупная сумма, размером в несколько миллионов долларов. Госпожа Инджу будет вне себя, лишившись возможности продолжать строить ей козни. Недоброжелатели Агдан-сан окажутся посрамлены. И, наконец, она станет популярной мегазвездой в Японии и в мире, заключит много дорогих рекламных контрактов. Ей не будет равных. Остановившись, Акира ждет реакции на свои слова. Юнми молчит, пребывая в тягостных раздумьях. Нельзя сразу взять и согласиться, тяжело вздохнув, наконец произносит она и спрашивает. А чем будете заняты вы, Акира-сан? Многими вещами, улыбается тот. Во-первых, выстрою вокруг вас стену, чтобы никто из других компаний вас не украл. Во-вторых, постараюсь показать, как можно больше сказочной Японии. А главное, буду демонстрировать на реальных примерах, что значит, когда за вами стоят финансы и возможности мировой корпорации. Простите меня, Агдан-сан, но до этого вы работали в бедных компаниях и у вас просто не было возможности понять, что значит быть звездой. Все с чего-то начинают, недовольно отвечает Юнми, особенно те, кто родился без золотой ложки во рту. Согласен, но считаю, что в вашем случае борьбы было более чем достаточно, пора с ней заканчивать и переходить к уровню жизни, соответствующему вашему таланту. Собеседница задумывается, смотря в стол. Похоже, с тем, что уже пора, она согласна, но согласится заплатить Инджу, ее жаба просто не в состоянии. Я подумаю над вашим предложением, Акира-сан, подняв голову и смотря в глаза собеседнику, обещает Юнми. Признаюсь, оно неожиданно, но выглядит весьма конструктивно. Видно, что его придумал умный человек. Мне нравятся умные люди, сделав короткую паузу, признается она. Очень рад, что вы включили меня в их число. Улыбается Акира и, увидев, что к столику направляются официанты, несущие на подносах еду, предлагает. Давайте продолжим деловой разговор позже, скажем, за десертом. А сейчас поговорим о чем-нибудь легком и насладимся результатом моих усилий и шеф-повара Аматисандо Хиллс. Я придумал меню. Юнми, тоже заметив официантов, согласно кивает. Четвертый лепесток унесен ветром. Лепесток пятый. Время действия. 14 июля. Около 10 утра. Место действия. Хотел Чинзанса Токио, номер люкс. Вау! Восхищенно восклицает Цунок, оглядываясь по сторонам. Вот это да! Только что закрылась входная дверь в номер, отрезая собой предупредительный персонал отеля, пыхающих вспышками фотоаппаратов представителей СМИ, как их пустили внутрь здания, и мою охрану. Остались только мы, вчетвером. Я, Мульча, Цунок и Йоны. Фух, выдыхаю я, искренне радуясь наступившей тишине. «Вот, а ты говорила, негде будет», — доносится откуда-то из комнат радостный голос Анни. «Смотри, сколько здесь места». Пока вдыхал-выдыхал, радуясь наступившему покою, сеструха Юнми уже усвистала осматривать помещение и нашла что-то интересное. «Юнми, иди сюда скорее», — нетерпеливо зовет она меня. Вздохнув, ставлю переноску с кошкой на подвернувшийся стол и двигаюсь в направлении голоса Анни. Сделав несколько шагов по коридорчику, заглядываю в дверь, обнаруживаю спальню, а в ней – Цунок. Вот, гордо произносит она, указывая рукой, две кровати. Я же говорила, что номер люкс должен быть большим, и в нем всегда найдется место еще для одного человека. Чур, я сплю у окна. С чего это вдруг? Не соглашаюсь я, заходя внутрь. Ты же собиралась меня охранять, значит, должна находиться ближе ко входу, чтобы тебя украли первой, а я спасусь, пока ты будешь визжать и отбиваться. Цунок смотрит на меня предупреждающим взглядом буйвола и даже слегка выпячивает челюсть. Чего ты вредничаешь? Выдержав паузу, спрашивает она. Тебе жалко, что твоя сестра, которая отдала столько сил твоему воспитанию, выберет себе место? Значит, плохо воспитала, не смогла привить чувство благодарности к своей Анне. Пришла пора собирать плоды сделанных ошибок. Цунок, та опять смотрит на меня по-особенному, возможно, надеясь разом исправить все свои педагогические косяки, прямо здесь и сейчас. Не то чтобы у меня есть намерение вывести ее из себя, но, а чё она, бросила всех и одна побежала все осматривать. Между прочим, это мой первый в жизни элитный номер в VIP-отеле, и я должен первым все увидеть. Ладно, помолчав, соглашается Анни, ложись у окна. Пусть кто-нибудь спустится на веревке с крыши и украдет тебя. Тогда спасусь я, пока ты будешь визжать и отбиваться. Все честно между сестрами, отвечаю ей, все поровну. Впрочем, присмотревшись, меняю я свое решение, это не окно, А какой то экран? Ложись туда. От него наверняка будет вонять нагретым пластиком и электричеством. Ты меня совсем не любишь. Возмущается Анни. Сунок, ты очень стойкая. Мне и половины не вынести того, чего можешь ты. Сеструха, несколько секунд посомневавшись, не подколка ли мои слова, гордо разворачивает плечи. Поэтому запах изоляции для тебя, совершеннейший пустяк, выношу окончательный вердикт. И пока собеседница вновь возмущенно выпучивает глаза, собираясь ответить, предлагаю. Пошли, посмотрим, где здесь можно умыться. У тебя же мейкап, пугается Сунок. У меня, лицо чешется. Отрезаю я и выхожу в коридор, несколько позже. Ба, надув щеки, пораженно выдыхает Сунок. Какая роскошь. Ну да, оглядевшись, соглашаюсь я. Купальня удалась. Свет, блеск, дизайн модерн. С удобствами ванин не сравнить. Полотенце вон, показывает рукой Анни, хотя их видно и так, без подсказок. А ты будешь сегодня принимать ванну? Спрашивает она, подойдя к кювете, и заглядывает в нее, вытянув шею. Обязательно. И первый, не став спорить, Сунок берет с полки и протягивает мне полотенце. Смотри, какое мягкое, говорит она. Может, все же оставишь макияж? Кажется, он мне не подходит. Объясняю свое желание избавиться от косметики. Раз кожа чешется, значит аллергия. Если ничего не делать и терпеть, то на лице появятся красные пятна. Куда я с ними завтра пойду? Нужно купить средства, на которые у меня нет реакции. В Корее такие же были. Ладно, умывайся, вздыхает Анни. Чуть позже. Мейкап, фикап. Думаю я, осторожно промакивая лицо небольшим пушистым полотенчиком и одновременно вглядываясь в зеркало. Блин, час назад, реально чуть не затоптали. Акира-сан оказался предусмотрительным организатором, выделив для моей охраны аж 10 крепких японцев. Не скажу, что они оказались теми, которые и вправду спасли, но их присутствие вселяло уверенность на дальнейшую жизнь. Как оказалось, к моменту моего исхода из больницы, внутри нее, на ее первом этаже здания и на улице, рядом с главным входом собралась большущая толпа желающих увидеть сей исторический миг. Там были непонцы всяких возрастов, и школьники со школьницами, и молодые мужчины и женщины, и пожилые, и совсем старые. Отдельные группы каких-то, видимо, духовно просветленных личностей, завернутых в однотонные тряпки, стучали в барабаны и звенели маленькими железными тарелочками на пальцах. Разумеется, не обошлось без журналистов со всякой видео- и фототехникой, слепящей вспышками и лучами света. В общем, мое появление стало вроде явления Христа народу, причем People очень желал лицезреть Спасителя как можно ближе к себе. При виде столь неподдельного энтузиазма у меня тут же возникло невероятно сильное желание развернуться и, бросив все, убежать обратно в здание. Но принцессы так не поступают. Пришлось сжать булки и идти по расстеленной дорожке, откуда, к машине, улыбаясь, прижимая к себе мульчу и излучая счастье. Думать раньше опять было уже поздно. Делать это следовало в момент, когда Йоны сообщила о большом скоплении зевак. Я предложил вариант, служебный лифт и черный ход, но потомок древнего рода ответил, что это не мой уровень и он обо всем позаботился. А я с дуру согласился. В итоге вышло как планировалось. Я живой, здоровый, в номере люкс. Нервы, вот только покоцаны. Но они внутри, и их не видно. Вытерлась, спрашивает Сунок, успевшая до этого момента внимательно изучить все, что есть в шкафчиках, и теперь неодобрительно наблюдая за моими действиями. Да, отвечаю я, кладя полотенце на край раковины. Ну и что у тебя теперь с лицом? Нормально все, отвечаю я, посмотрев в зеркало. Божья импровизация. Анни насмешливо фыркает. Полотенце кидай туда, указывает она рукой вниз, настоящий на полу небольшой ящик из тонких веток каких-то растений. Новое повесит. Уже во всем разобралась, констатирую я, следуя полученному совету. Как-то она изменилась. Раньше скромная была, а теперь, порою ведет себя, словно с золотой ложкой во рту родилась. И с сексом у нее, кажется, непонятки. Может, не хватает? Закончив с умыванием, отправляемся с Анни в дальнейшее путешествие по люксу, в котором к нам присоединяется Йоны, для которой сняли одноместный номер этажом ниже. Ух, ты, смотрите, сколько много деревьев! Восхищенно восклицает Сунок, оказавшись у окна и выглянув в него. Подхожу к ней, становлюсь рядом, смотрю. С высоты этажа открывается вид на буйство зеленых зарослей, из которых торчит, полускрытая в них, пагода. Мужик сказал, мужик сделал, констатирую я, вспоминая просьбу к Такаси о тихом, зеленом уголке. Йоны словно подслушивает мои мысли. «Босс», наклонившись к моему уху, тихо произносит она, «иметь в Токио на своей территории парк, очень и очень дорого. Такое могут позволить себе исключительно отели класса «Луксуры». «Лакшери», мысленно перекатываю на языке слово, от которого словно от вкусняшки начинается усиленное слюноотделение. «Лакшери». В этот момент от входа доносится негодующий вой Мульчи, оставленной в одиночестве, запертой внутри переноски. «Выпусти ее, прошу я своего персонального менеджера». Та убегает, а я снова поворачиваюсь к окну. «Какое небо голубое! Расскажи, о чем вы говорили с Акира-сан?» просит Цунака и напоминает. «Ты обещала». «Ну да, было такое. Вчера, вернувшись никаким после шоппинга и переговоров, я сразу завалился спать, пообещав поделиться информацией завтра. Ну, а утро, едва начавшись, было слишком насыщено событиями, чтобы найти среди них время для болтовни. Может, пойдем, поедим, предлагаю я Анне, за столом и поговорим». В этот момент, задравший хвост, ко мне подбегает Мульча, а следом за ней, зажав в руке телефон, Йоны. «Босс», запыхавшись, восклицает менеджер, «звонят из корейского посольства в Токио, хотят с вами поговорить». Протягиваю руку к ее телефону и требую, «дай, ёбасьё», произношу «алло» по-корейски, приложив сотовый к уху, «я, Агдан, что вы хотели?» Некоторое время слушаю, дождавшись окончания монолога с той стороны, говорю, «не звоните мне больше». Никогда убрав от головы смартфон, тыкаю в его экран пальцем, отключаюсь и возвращаю девайс Йоны. «Ты нагрубила дипломатам», изумляется Сунок. «Они первыми это сделали», отвечаю я и нагибаюсь за кошкой. «Когда?» «Когда сказали, в какой момент я должна у них быть?» «И что?» «Послушай, эти деятели годами сидят в своем здании, живя каждый день по одному и тому же распорядку. И я, мировая знаменитость, у которой тысячи встреч и миллионы накладок ежечасно. Есть разница?» «Вместо того, чтобы спросить, когда вам будет удобно, эти посольские назначают часы приема, чтобы им было удобно сходить на обед». «На обед?» «Прямо так и сказали?» «Не верит Сунок». «Очевидно же, это подразумевалось, раз назначили время». «Ты совсем свихнулась? С чего вдруг? Так нельзя разговаривать с дипломатами. Это же посольство. А если потребуется от них помощь, что тогда станешь делать? Много они помогли, пока я в отключке валялась. Жила же без них раньше, и дальше проживу. Есть хочу», сообщаю я, закрывая тему странных соотечественников, и возвращаюсь к моменту, на котором меня прервали. «Пойдемте, поедим», она спустит, задает следующий вопрос Анне. «В ресторан, а почему нет?» «И Мульчу, вот это надо узнать, признаюсь в том, что не знаю этого момента. Я могу остаться с ней в номере», предлагает Йоны. «Сегодня у меня был плотный завтрак, и я не голодна». «Хорошо, соглашаюсь я, тогда мы сходим вдвоем. Наверняка в ресторан нельзя со своими питомцами. Лично мне было бы неприятно, если кто-нибудь вдруг рядом начал кормить свою животину, пусть даже очень милую с виду. Ну, а если мне некомфортно, то и у других людей может быть такое же отношение. Сунок, пойдем. А если за дверью твои поклонники?» С опаской спрашивает та. «Они уже должны были разойтись. В дорогом отеле не должны слоняться по коридорам толпы Абыкова. Вдруг я ошибаюсь, и здесь устроено все как-то иначе, но до вечера у меня есть телохранители. Если что, убежим». Несколько позже, в ресторане отеля Чинзан Сатакё, Акира-сан предлагает мне заключить контракт сроком на 6 месяцев. С одной из дочерних компаний Сон и Мусиц мы с Анни устроились на удобных стульях за столиком комфортной высоты, находящимся рядом с большим окном, за которым зеленеет и ветвится, если не приглядываться, настоящий лес. И на улице, и у нас, все прекрасно и очень хорошо. Сунок, правда, изумленно зашипела. «Куда ты столько набираешь?» Но я ей сказал, «последний раз играет джаз, последний раз, пою для вас», и объяснил, что моим мышцам нужен белок, если собираюсь восстанавливать танцевальные навыки. Да, обжорство, грех, но сегодня, в честь праздника выздоровления, один раз можно. Завтра, начну питаться правильно, а сегодня, веселье для живота. Кстати, себе на заметку, еще нужен врач-диетолог или какой-нибудь аналогичный специалист, который бы следил за балансом моего рациона. «Почему, дочерних?» Наморщив лоб, спрашивает Сунок, которая, следуя моему примеру, тоже не стала скромничать и уставила все пространство перед собой плошками со всяческой едой. Общепринятая организационная структура музыкального лейбла – пожимаю в ответ плечами. Во главе ее родительская компания, которой подчинена куча больших и маленьких дочерних фирм, работающих в разных направлениях. И что, интересуется Анни, что решила? Думаю, ты же хотела работать самостоятельно, и сейчас хочу. Зачем тогда тебе контракт? Акира-сан намеревается продемонстрировать всю мощь и силу мировой корпорации для находящихся под ее крылом. Чтобы он смог это сделать, мне необходимо находиться с ней в юридических отношениях. Только в этом случае Акира-сан, являясь руководителем отдела развития исполнителей, сможет тратить на меня деньги Соны. Сунок задумывается. В случае моего согласия, сделав глоток свежевыжатого апельсинового сока и поставив стакан обратно на стол, добавляю я, решается проблема с отсутствием рабочей визы. Урегулирование вопроса с трудовым законодательством корпорация берет на себя. А в качестве кого он предлагает подписать тебе контракт? В качестве трейни. Трейни, разочарованно удивляется Анни. Мне нужно время на восстановление. Если сейчас я заявлю себя как действующий исполнитель или композитор, то тогда появляется договор, в котором четко прописаны даты и адреса площадок для выступления или число, к которому необходимо представить новые композиции. Предложенный вариант позволяет избежать дедлайнов, при этом не лишая возможности зарабатывать. При этом можно будет участвовать в различных шоу, сниматься в рекламе и выступать как певица. В общем, полгода – это что-то вроде времени на апробацию. Ну, выглядит разумно, неуверенно произносит Сунок. Молча в ответ киваю, соглашаясь с ее выводом. Но тебе не нравится, понимает Анни. Мой опыт работы в корейской индустрии развлечений показывает, что шикарное начало легко заканчивается еще более шикарным крашем. Сунок недовольно хмурится, услышав нелестный отзыв о Хангук. А в договоре есть какие-нибудь условия? Спрашивает она. Вроде того, что через 6 месяцев ты обязательно начнешь работать в Соны. Текста договора пока нет вообще. Вчера был разговор о ключевых моментах сотрудничества, которые должны быть зафиксированы на бумаге. Подробности не обсуждали. Вот, назидательно поднимает Сунок правую руку с отставленным указательным пальцем. Не обсуждали, значит, они там обязательно будут. Увидишь. Посмотрим, пожимаю в ответ плечами. Точно тебя хотят обмануть, повеселев, сообщает Анни, решив продолжить поиск, где еще это могут со мною сделать, требует. Рассказывай, о чем вы еще вчера говорили. Господин Такаси предлагает провести двухдневный концерт в Токио Доум. Вздохнув, делюсь до сих пор не озвученной новостью. Тебе, ну а кому еще, и заработанными деньгами рассчитаться с Fun Entertainment, PFF. Изумленно выдыхает сеструха и отключается, переваривая сразу две огромные новости. Это просто несправедливо, отдавать такие деньги Инджу. Очнувшись спустя несколько секунд, возмущенно заявляет она, забыла, как над тобою издевались, а в конце вообще обворовали в ее агентстве. А теперь ты еще платить станешь? Сама не хочу, но и судиться годами, тоже нет никакого желания. Один бог знает, сколько на это уйдет времени, денег и сил, и чего, в итоге, высужу. Сама то подумала, что все подумают, когда узнают об отказе требовать пересмотра дела. Разве не о том, что твое заявление о краже песен было ложным? Почему, удивляюсь я столь внезапному логическому выверту? Меня на самом деле обокрали, просто не удалось доказать данный факт. Напишу еще несколько хитов, заработаю кучу денег, и всем сразу станет понятно, кто тут на самом деле лжец, без всякого суда. И сколько тебе потребуется времени, чтобы заработать кучу денег? Скептически интересуется Анни. Повторяю ей вчерашние финансовые выкладки Такаси. Заканчиваю словами о том, что это не последний концерт в жизни. Вижу, что размер суммы производит на сестру Юнми сильное впечатление. Ты сможешь выступать в Токио Доум несколько раз в год? С загоревшимися глазами спрашивает она. Большое яйцо – не единственный стадион в Японии, и тем более, в мире. Организовать мировое турне, имея за спиной Усон и Мусиц, думаю, будет не так уж сложно. Сунок смотрит на меня каким-то странным взглядом. Никогда еще не наблюдал столь необычного выражения в ее глазах. Соглашайся. Спустя пару секунд тишины решительно требует она, в избытке чувств хлопнув ладонью по столу так, что на нем, подпрыгнув, звякнула посуда. Подумаю, уклончиво обещаю в ответ. Не хочешь, считаешь, кто-нибудь предложит лучшие условия? В том-то и дело, что нет. Но странно, когда дают сразу все и по максимуму. Где-то наверняка есть подвох, только я его не вижу. А японец, он тебе ничего такого, не говорил, на мгновение задумавшись, спрашивает Цунок, типа, вечером постель, утром контракт, нет, не говорил, несколько раз выразил восхищение моей красотой и все, нет никакого подвоха, уверенно заявляет сестра, Акиров в тебя втюрился и пытается произвести впечатление, показывает, какой он богатый и влиятельный, соглашайся, пока он не очнулся, с чего она вдруг это решила, ничего странного от японца я не заметил, впрочем, девушки быстрее ориентируются в подобных вещах, чем мужчины, но действительно, вчера, в разговоре, вопрос о деньгах был не главным, все, в общем-то, вертелось вокруг рассказов про то, как у Юнми все будет хорошо и классно, возможно и в самом деле, имелся факт подката, который я просто не понял, и чего теперь делать, сейчас тебе предлагают самые лучшие условия, пока я думаю, он не продолжает развивать тему и требует в третий раз, соглашайся, а потом, ты останешься, я уеду, а ты убежишь, без сейчас, потом не случится, вот наступит оно, тогда и станем думать, все еще 100 раз измениться может, это ты сейчас о чем, Юнми, ты должна добиться успеха, безапелляционным тоном провозглашает Цунок, мне очень нравится жить в VIP-отеле, и еда в дорогом ресторане тоже очень нравится, мы же будем есть здесь каждый день, да, ха, восклицаю, удивившись столь откровенной демонстрацией меркантильности, значит, мне нужно взвалить себе на спину все невзгоды, чтобы тебе хорошо жилось, я еще молода, и моя жизнь не была длинной, ничуть не смутившись, сообщает Анни, но даже за такое небольшое время я успела достаточно настрадаться, и сегодняшний лучик удачи, это награда моему терпению и усердию, к тому же, ты, совершенно не мучаешься от трудностей, мне кажется, тебе даже нравится устраивать всякие безумные краши, тебе после них только лучшеет, я бы уже давно сдохла, случись со мной что-нибудь подобное, а ты опять сидишь и не слушаешь, что тебе старшие говорят, быстро соглашайся, я тебе сказала, пусть твоя сестра хоть немного поживет в богатстве, ты же хотела сама всего добиться, напоминаю я, находясь в некотором обалдении от внезапных откровений, счастье долго не продлится, явно не сомневаясь в своих словах, успокаивает меня Сунок, только в дорамах оно вечно, а в жизни, лишь краткий миг, не успеешь, и все, понятно, ты взяла отпуск у своей прежней жизненной позиции, наверное, это здорово, но Сакира-сан разбираться придется мне, а не тебе, зачем с ним разбираться, будь с ним как принцесса, этого достаточно, пусть он за тобой ухаживает на соответствующем уровне, что в этом плохого, ты ведь его ни в чем не обманываешь, ничего не обещаешь, просто богатый поклонник, Мудан сказала, таких у тебя будет много, что за Мудан, и когда она это сказала, настораживаюсь я, а это, делая паузы между словами, отвечает Анни, однажды, мы с мамой пошли на базар, за продуктами. Рядом с его территорией поставили дополнительные палатки, в которых продавали разные сладости, сувениры и всякие поделки из дерева. И был шатер, где можно было узнать судьбу. Мама взяла и погадала на тебя. Почему мне кажется, что она врет? И каким было предсказание? Тебе об этом говорить нельзя, иначе не сбудется. Видишь, я уже проговорилась. Поэтому быстро звони господину Такаси и принимай его предложение. Ага, кинулась. Гадалки, ухаживания, мечты Анни, ничего себе, состав фундамента для постройки здания своего светлого будущего, отказываешься, не веря, смотрит на меня Сунок, неужели можно это сделать, разве моя жизнь, после такого быстро не закончится, чего тогда выделываешься, не хочу быть той единственной скотиной, которая всех везет, давай, предлагаю ей я, все убытки в договоре запишем на тебя, мне, прибыли, тебе ответственность. Я тебя сейчас прибью, эмоционально обещает мне пополамщица. Прямо на этом месте, если не прекратишь кривляться. Ладно, уступаю я, вспомнив о том, что мы находимся в ресторане, и решив не обострять, переговорю, попрошу черновой вариант договора. Посмотрим, что в нем будет написано мелким шрифтом. Вернешься в номер и сразу позвонишь, требует Сунок, а я подумаю над правильной стратегией твоего общения с японцем. Окей, озадаченно отвечаю я. Фига себе, как в ангар 44 проходят производственные совещания. Вечер, в номере отеля. Лежу в ванной, нежусь в горячей воде. Какой кайф, все-таки женщины взаправду устроены иначе, чем мужчины. И раньше несколько раз отмечал, как горячая вода вызывает у меня большее удовольствие, в сравнении, когда был парнем. Интересно, с чем это связано? Может, нервы, а точнее, их клетки, природа создала как-то иначе? Других вариантов в голову не приходит, пока отмокаю, он не штудирует контракт, чтобы, когда выйду из ванны, сказать мне да или нет. В смысле, подписывать или вносить в текст правки, лично для себя, после изучения условий, уже решил, нормально все, более чем устраивает. Но, все равно, отдал читать сунок, предупредив, мол, если что, виноватой будет только она. Не, ну а чего, ни одному же мне покрываться холодным потом, принимая решение, пусть все, кто любит славу и деньги, почувствуют, как это, брать всю ответственность на себя. Чего оно, в реальности стоит господин Такаси смог произвести впечатление в этот день еще раз. Первый, удивив точностью исполнения моих хотелок в отеле. Второй, буквально через час, после того, как я пожелал ознакомиться с проектом договора, прислав его с посыльным. Если он хотел, как говорит Анни, вызвать вау-эффект, то он его добился. У меня натурально челюсть отвисла, когда вместо файла, прилетевшего на электронную почту, в дверях номера появился курьер в форменном костюме, с кожаной папкой, в углу которой золотым тиснением значилось «Соне Мусиц Царпоратион». «Вот она, богатая жизнь», — подумал я, держа приятные на ощупь листы высококачественной бумаги, с текстом, отпечатанным явно дорогими чернилами. «Это вам не как в Корее, 3 года обещанного ждать». И смысловое содержание документа тоже было «под стать своей шикарной доставке». Согласно ему, всемирная корпорация Sony дает, а госпожа Юнми у нее берет, обязуясь взамен только побыть 6 месяцев в трене. Офигеть, в жизни не видел соглашения без всяких санкций, с одними лишь преференциями для нанимаемого работника. Кажется, непонцы и в самом деле решили меня заполучить, раз предлагают столь суперлайтовые условия. Что могу сказать по этому поводу? В Японии живут умные люди. Не просто же так у них, когда-то империя была. Даже Хангук в свое время учили, как водопровод делать. В общем, решено. Расписание на следующий день меняется. Сегодня, в плане было, выйти из больницы, переезд в отель, адаптация на новом месте, отдых. Завтра, с утра, ознакомление с токийской производственной базой Sony Musits. Затем, обед и трансфер в головную штаб-квартиру корпорации, где будет осуществляться обсуждение сотрудничества. Будем экономить время. Как проснусь, сразу отправляюсь в офис к Такаси, ставлю свою визу на оригинале, он его закидывает в Корею, мама подписывает, возвращает, и у меня есть занятие на полгода. Черт, наверное, поздно уже звонить японцу, неудобно. «Ты там живая?» — кричит, стуча в дверь, Сунок. «А что?» — ору в ответ и думаю, сдохнуть спокойно не дадут. Я изучила договор, никаких подводных камней не нашла. Сколько раз прочитала? 5. Замечательно, комментирую я и сползаю в воду пониже. Не стану ничего менять на завтра. Акира уже планы составил, людей организовал, а я ему все это ломать буду. Решит еще, что у меня от радости в зобу дыхание сперло и соображалку отшибло напрочь. Принцессы так не поступают. Пусть прыгает перед Юнми, показывает, на что способен. Посмотрим, будет подкатывать, как говорит Сунок, или нет. От этих японцев чего угодно можно ожидать. Время действия. 15 июля, утро. Место действия. Ресторанный зал отеля. Юнми, кто она такая? Шепотом спрашивает Сунок, пригнувшись к столу и смотря на меня испуганными глазами с расширенными зрачками. Тамадачи, отвечаю я. Тамадачи переводится с японского как друг, но подразумевается под этим словом знакомый, который знаком внешне, причем не тот, которому можно что-либо доверить, или доверять вообще.